Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам. Я думал, ты на гуру, рад? Шримад Бхагаватам, песня первая. Глава первая. Часть первая. Глава восьмая. А. Глава восьмая. Глава, если восьмая, то, естественно, часть первая. Так, Шримад Бхагаватам, песня первая, глава восьмая, текст 34. Сидантьям в горе, бури глубоком, парина от бремени, джатахам ты родился, и несомненно, атма бхува брамы, ардхитахам по молитве. Перевод стиха. Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью. И Брахма, приходящийся тебе сыном, молится тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью. И Брахма, приходящийся тебе сыном, молился тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. Брахма, первое живое существо, рожденное сразу после сотворения мира, является сыном самого Нараяны. Вначале Нараяна в форме Гарбхатакашая Вишну вошел в материальную вселенную. Без контакта с духом материя не способна творить. Этот принцип соблюдается с самого начала творения. Верховный Дух вошел во Вселенную из цветка лотоса, выросшего из трансцендентального живота Вишну. Родился Брахма, первое живое существо. Поэтому Вишну еще называют Падманабхой. Брахма же известен как Атмабху, потому что он рожден непосредственно от отца без контакта с матерью, Лакшмиджи. Лакшмиджи находилась рядом с Нараяной, занятой служением Господу, но Нараяна зачал Брахму без контакта с Лакшмиджи. Таково могущество Господа. На это стоит обратить внимание тем, кто по глупости считает, что Нараяна подобен прочим живым существам. Нараяна – необыкновенное живое существо, он – сама личность Бога, и каждая часть его трансцендентального тела обладает всеми возможностями всех прочих чувств. Обыкновенное живое существо зачинает ребенка в процессе полового сношения, и другого способа зачатия, кроме предназначенного ему, у него нет. Но поскольку Нараяна всемогущ, он не обусловлен никаким состоянием энергии. Он совершенен и волен своими различными энергиями легко и совершенно творить все, что ему угодно. Следовательно, Брахма, сын только своего отца, так как он не был помещен в чрево матери. Поэтому его называют Атмабху. Брахма ответственен за процессы дальнейшего творения во Вселенной, которые являются вторичным отражением созидательной потенции всемогущего. В этой Вселенной есть трансцендентальная планета Шветадвипа, обитель Кширадакашая Вишну, аспекта Параматмы, Верховного Господа. Всякий раз, когда во Вселенной возникают проблемы, которые управляющие полубоги не могут разрешить сами, они обращаются за помощью к Брахмаджи. Если же и Брахмаджи не сможет разрешить их, он обращается за советом к Кширадакашая Вишну и молит его о том, чтобы он воплотился и устранил возникшие трудности. Такая проблема возникла, когда Камса и другие демоны захватили власть в мире, и земля изнывала под бременем грехов асуров. Брахмаджи и другие полубоги молились на берегу океана Кширадака и получили ответ, что Кришна придет как сын Васудевы и Деваки. Поэтому некоторые утверждают, что Господь явился благодаря молитвам Брахмаджи. Третьи же утверждают, что мир, погруженный подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брахма, приходящийся тебе сыном, молился тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Омагиантимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяща крипасинку бьяяча патитанам бабайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, в этих стихах описываются причины или пытаются описать причины, по которым Господь является в материальный мир. Таких причин очень много. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что я прихожу из века в век, чтобы наказать демонов, защитить праведников. Иногда он приходит, когда религия приходит в упадок. Тогда он говорит, я сам рождаюсь. И перечисляется очень много причин, по которым Кришна появляется в материальном мире. И каждая из этих причин, несомненно, отражает какое-то умонастроение Кришны, когда он приходит в этот материальный мир. Но есть еще скрытая и самая основная причина, по которой он приходит. И они почти нигде не упоминаются. Почти. Этот Бишма был брахмачари с самого начала своей жизни. И затем Махараджа Юдхиштхира. Махараджа Юдхиштхира совершил раджасую ягью. Тот, кто совершает это жертвоприношение раджасую ягью, приглашает всех царевичей мира, а они в собрании выбирают его императором всего мира. Это и называется раджасую ягья. И вот на той ягье Махараджа Юдхиштхира присутствовали все царевичи, и они предложили, чтобы предводительствовал на этом собрании Кришна, несмотря на то, что он казался еще очень молодым. Но многие выступали и против Кришны. Немногие, а точнее двое, Шишупала и Дантавакра, они были очень-очень против Кришны. Они протестовали: «Нет, Кришна не может быть главным, есть много других». На самом деле, они сами хотели стать главными. И вот они устроили там забастовку, выражая свой протест. И в этот момент Бишма дал свою рекомендацию. Он сказал: «Никто из присутствующих здесь не обладает таким безупречным характером, как Кришна». Он дал такую рекомендацию. Он сказал: «Когда Кришне было 16 лет, он находился в окружении юных девушек, и тем не менее в нем не проявлялось половое желание. Я брахмачари с самого своего рождения. Я думаю, что я не могу быть таким же сдержанным, как Кришна». Он дал такое подтверждение характера Кришны. Об этом упоминается в Махабхарате. Таков его характер. Там Шрила Рупа Чаритай, Рупа, упоминается, что Кришна, например, о Рупе Господа Чайтани, говорится Твиша Акришна, цвет его тела не темный. Точно так же, подобно этому, упоминается и обо всем остальном. Ямуначарья говорит: «Твой характер, твою красоту, твои чудесные деяния признают великие авторитеты, и о тебе говорят шастры. Несмотря на все это, атеисты никогда не примут это». Итак, описание аватары есть в шастрах, и мы должны следовать этому, и мы должны сопоставлять и быть разборчивыми. Этот вопрос задается на Госвами. Мы обсуждали этот момент вчера и также сегодня, потому что это важный момент, и мы будем обсуждать его дальше завтра. Большое спасибо. Лекция по Шримад Бхагаватам, 6-я песня, 2-я глава, 4-й текст, прочитанная Его Божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупадой, записанная 8 сентября 1975 года во Вриндаване, Индия. Это очень важный стих. Поэтому общество людей нуждается в первоклассных людях. Поэтому ведическое общество разделяется на идеальных людей, брахманы, брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Брахманы — это святые личности, саньяси, раджа-риши. Это то, что необходимо. Имам раджаршая виду. В Бхагавад-гите сказано, что Бхагавад-гита была поведана раджа-риши не третьесортному человеку, но раджа-риши. Раджа и риши — это то же самое. Хотя он был царем, но он, тем не менее, был святой личностью, подобно Махараджу Юдиштхире, который был идеальным царем. Бхагаван Рамачандра. Он был идеальным царем. Настолько идеальным, что некоторые жители его государства даже начали осуждать его. Господь Рамачандра, царь Рамачандра, принял свою супругу, ту, которую выкрал Равана. Тот, кто это сказал, был человеком низкого класса. Но тем не менее, царь, Господь Рамачандра, подумал: «Жители моего государства критикуют меня». И он сразу же разлучился с Лакшми Деви, с Ситой. Это идеальный царь. Он не мог выдержать критики со стороны жителей своего государства, даже Господь Рамачандра. Это означает Раджа Риша. Махараджа Юдиштхира, Махараджа Парикшит.

Тот, кто занимается преданным служением, он немедленно становится трансцендентным к инфекции трех гун материальной природы. Сагунан самати чайтан брама буяя калпате. Это то, что имеет место. Движение сознания Кришны настолько могущественно, что может поднимать людей из самых низших слоев общества и превращать их в людей высшего класса. Благодаря тому, что они будут следовать правилам и предписаниям, это возможно, и мы видим это на практике. И в этом есть необходимость. Пусть совершенные люди будут в меньшинстве, нет разницы, но, по крайней мере, они должны быть идеального характера. Тогда они смогут вести других людей, и люди оценят. Я хочу быть таким же, как они. Я думаю, что Пранава рассказывал мне, что в западных странах люди оценивают наше движение, потому что я смог остановить людей от того, чтобы принимать интоксикации. Ты мне говорил, да, Пранава? Профессор Джуда, он также оценил это, что это замечательное движение, потому что наши ученики раньше были привязаны ко всем этим дурным вещам, а сейчас стали сознающими Бога. Они сейчас сходят с ума по Богу. Один священник в Бостоне, он также сказал, «Свамиджи, как это так? Ваши ученики выглядят такими сияющими». Люди оценивают. Это то, к чему мы стремимся. Каждый из нас должен быть Шреян. Это движение, очень важное движение, потому что создает первоклассных людей, и люди будут видеть их пример и будут следовать. В этом есть необходимость. Ядьяда чарити Шреян. Таттад итара ихате. Это естественно. Отец может быть пьяницей, но ему не понравится, если он будет видеть, что его отец пьет. Это естественно. Каждый оценивает хорошие качества. Подобным же образом, если мы можем создать идеальный класс людей, тогда другие будут следовать за нами и попытаются быть такими же, как мы. Поэтому не думайте, что наше движение незначительно. Это очень серьезное движение, и члены нашего движения должны быть идеальными людьми. Есть легкие методы для того, чтобы стать идеальным. Избегайте четырех принципов греховной жизни, воспевайте Хари Кришна. 16 кругов, вы станете идеальными. Четадарпана марджанам, бава махадавагни нирвапанам. Шахкайрава Чандрикам Витаранам Виджава Дудживанам Нандам Будди Варданам Пратипадам Пурнам Витасваданам Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам. Итак, в первую очередь, первое, что произойдет, это Четадарпана Марджанам. Мы все страдаем из-за невежества. В нашем сознании есть огромное количество грязи. Эта грязь будет очищена. Нитям Бхагавата Севая. Бхагавати Уттама Слоке Бхакти Бхавати Ништхи. Таковы формулы. Если мы слушаем Шримад Бхагаватам не от профессионала, который просто делает бизнес на чтении Бхагавата, нет. Нитям Бхагавата Севая. Есть два вида Бхагават, Грантха Бхагавата и Человек Бхагавата. Поэтому секретарь Чайтани Махапрабху, Сварупа Дамодара, он рекомендовал одному браману. Он пришел повидаться с ним и написал что-то. В этой статье было огромное количество ошибок. Он отругал его. И он сказал ему: «Ты ничего не знаешь, а при этом пытаешься объяснить Бхагаватам». Но когда Браман смиренно выслушал его и вытерпел то, что его отругали, то тогда Сваруп Дамодар дал ему совет: «Бхагавата Парагия Бхагавата Стане». «Иди и отправляйся, и слушай Шримад Бхагаватам от личности, который построил свою жизнь вокруг Бхагаваты. Бхагавата Парагия Бхагавата Стане». «Не слушай профессиональных чтецов Бхагавата, потому что они сразу откроют Бхагаватам на главах, где описывается Расалила, и люди будут думать: «О, так я тоже могу наслаждаться молодыми девушками, как Кришна это делает». К этому выводу вы придете, если будете слушать Бхагаватам от таких негодяев, профессионалов. Но Бхагаватам с самого начала, он говорит: «Попытайся понять Бога. Джанмаджа сяятаха, анваят и тарата». 9 песней объясняют, кто такой Бог. И затем 10-я песня описывает Бога, Васудева, Кришну. Не надо читать сразу 10-ю песню, иначе вы все испортите. Они только думают: деньги, деньги, деньги. Такова Кали-юга. В Кали-югу все будет оценено в соответствии с количеством денег. И как только денег не будет, сразу же наступит химса, насилие. Поэтому Бхагавада-дхарма не предназначена для таких глупых людей. Дхарма проджита кайта ватра парама нирмацаранам. Те, кто поднялись над завистью. Те, кто поднялись над желанием зарабатывать деньги. Для них предназначена Бхагавада-дхарма. Парама нирмацаранам. Парамахамсая. Итак, мы приняли Бхагаватам. И вы должны быть очень-очень осторожными и желать того, чтобы стать первоклассными людьми, для того, чтобы другие последовали вашему примеру. Если вы станете первоклассным человеком, саят праманом, что бы вы ни делали, локастадану вартате, люди будут следовать. Естественно. К сожалению, в наши дни первоклассные люди хотят убить Кришну. В этом проявляется их первый класс, в кавычках. Так называемые ученые Бхагавад-гиты только и думают о том, как убить Кришну, как ущипнуть Кришну, подобно Камсе. Камса только и планировал, как убить Кришну. Это был его план. Он был демоном. Он только думал о Кришне, но он думал о Кришне в том смысле, чтобы убить его. Но это не бхакти. Сознание Кришны — это что-то другое. Он тоже был сознающим Кришну. Он тоже думал 24 часа в сутки о Кришне, но он думал, как убить Кришну. Но это не бхакти. Бхакти означает, как служить Кришне. Это бхакти. Анукульена Кришна Анушиланам. Нату пратикулена. Пратикул означает противоположное. Да, если вы думаете о Кришне негативно, вы думаете о том, как убить движение сознания Кришны. Конечно, Кришна настолько замечательна, что даже если вы будете думать враждебно о Кришне, благодаря тому, что вы будете воспевать Кришна, Кришна, вы получите благо. Это замечательно. Потому что вы будете неосознанно воспевать. Как в Германии есть пропаганда. Люди из Хари Кришна очень плохие. Но все газеты только и вынуждают людей воспевать Хари Кришна. Движение Хари Кришна — это плохое движение. Но вначале написано Хари Кришна. Поэтому, несмотря на свою пропаганду, мы все еще продолжаем свою деятельность. И мы выиграем это дело. Они не смогут ничего сделать. Поэтому движение Хари Кришна настолько могущественно, косвенно или прямо, так или иначе, если вы будете воспевать Хари Кришна, вы получите благо. Даже если вы с небрежностью будете воспевать Хари Кришна, вы получите благо. Что уже говорить о том, какое благо вы получите, если будете осознанно воспевать Хари Кришна? Поэтому саят праманам курите лока стадуну вартате. К сожалению, те, кто пытаются опорочить наше движение сознания Кришны и напрямую делают дурную пропаганду. Но Кришна говорит: «Манмана бава мад бакто, мад яджи мам намаскару». Так называемые ученые, они говорят: «Не надо думать о Кришне». Они сбивают людей с толку. «Локастады нувартуте». И люди настроены против Кришны. Почему это Кришна — Бог? У меня другой Бог. Вот Бог. Кришна был очень красивым, а я выгляжу очень уродливым. Нет. В наши дни очень много таких уродливых богов. У них ужасные лица, но они считают себя Богом. Мы поклоняемся Богу, у которого прекрасное лицо. Люди приходят и просто завороженно смотрят на божеств. А есть люди, которые объявляют себя Богом, у них ужасные лица. Огромная пропаганда, даже большие политические лидеры, они говорят: «Не верьте в Кришну, потому что никогда не было такой личности». Так они сбивают людей с толку. Локастадану вартате. Они принимают положение больших лидеров, ученых, но они ненавидят Кришну. И что людям остается делать? Люди беспомощны. Мистер такой-то, такой-то сказал, что Кришна — это воображение. Во Вриндаване сейчас есть огромное количество больших майявади. Они объясняют, что концепция Кришны — это просто воображение. И люди просто тут собрались во Вриндаване, потому что им нечего делать. Таково положение в этом мире. Они страдают и продолжают страдать. Природа будет их наказывать. Ямарадж их заберет. Они будут страдать в следующей жизни. Поэтому вы должны попытаться спасти их. В этом смысл движения сознания Кришны. Спасибо вам большое. Лекция «Почитание Чаритамрити», Адилила, том 1, глава 1, текст 11, прочитанная Его Божественной милостью Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупадой 4 апреля 1975 года в Майпуре, Индия. Kandar ako kita maniya misesa soba. Я приношу свои почтительные поклоны стопам Шри Нитьянанды Рамы, чьей вторичной частью является Вишну, лежащий в молочном океане. Этот Кшивадакшая Вишну является сверхдушой всех живых существ. Он поддерживает все вселенные. Шеша Нага — его следующая часть его части. Дугабишай. Кони варта, яткала, сопи, яткала сопи ананташ, тамши нитянанда рамам прападе. Итак, здесь описывается Вишну, начиная с описания Каранадакшаи, Махавишну, который творит Вселенную. Затем следующий Вишну — это Гарбхадакшаи. Это означает тот же самый Махавишну, который входит в каждую Вселенную.

Даже если он, вот Кришна, смотрите, он говорит, даже если мой преданный совершает греховные поступки, но при этом он все-таки, надо считать его садху. Смотрите, как Кришна устойчив. Если уж он сказал, что это человек преданный, даже если он какие-то гадости наделает, Кришна все равно к нему отношения сохраняет. А мы как сегодня прославляем человека, он завтра что-то там ошибся, что-то не так сделал, и мы все начинаем его. Мы неустойчивы. Что ум неустойчив по природе. Потому что мы всегда хотим наслаждаться. Мы хотим видеть людей такими, какими мы хотели бы их видеть. И когда они не соответствуют нашему видению, мы в них разочаровываемся. В духовной жизни даже так. Разочаровываемся. Ну, а мы думали, вы индус. И все. Мы думали, вы выше ростом. Мы представляли вас совсем другим. Так еще так делать. Они думали, что я 2 метра ростом, летчик грузин такой. А я такой маленький, пузатый, такой, с усами такой. Хомяк. Они думали так. Олень. Голос оленя. Оказался не олень, а хомяк. Хомяк с голосом оленя. И вы разочарованы уже, все. Или вы хотели, чтобы мягко что-то. То же самое, но очень мягко сказали. А вам. Вы уже все не принимаете. Это мир форм. По форме все хотят. По форме надо вот. А вот кто-то бесформенно действует, но дух точно передает. И надо научиться это различать, что мы просто наслаждаемся, ищем везде чувственных наслаждений. Поэтому мы не находим путь, настоящий путь, и поэтому радости нету никакой от духовной жизни. А как рутина потом, как ритуал становится, все как одно и то же, долбежка какая-то, все до ночи одно и то же. Поэтому вкус пропадает, ходить на махату, в храм. Ну что, ну опять то же самое, там шикша, опять 100 человек. Ба-ба-ба-ба. На тебе шнурок, на тебе коробочку, на шнурок, на коробочку, на шнурок. Ну что, вы не радуетесь за этих людей? Но когда вам говорят 100 человек, а ура! Да вы готовы там хоть 10 дней стоять. Радость уходит она. Почему? Потому что материально все было. Поэтому надо на самом деле стремиться к истинной духовной жизни. По крайней мере, разумом это понять. Чувствами это не поймешь. Потому что чувства не хотят никакой духовной жизни. Они хотят наслаждаться. А духовная жизнь — это топасия. То нельзя, это нельзя. И как, добровольно еще? Ладно бы тебе кто-нибудь по голове бил за это. А то сам, представляете? Это очень сложно. Сам себя... Самоосознание. Это очень сложный процесс. Поэтому говорится, из тысячи, сотни тысяч людей, лишь единицы стремятся к самоосознанию. А вы думаете, что все хотят самоосознания? Да никто не хочет. Единицы стремятся к самоосознанию. Это же сам человек себя должен ограничивать. Никто, ни мама, ни папа, никто. Сам добровольно. Даже другие наоборот говорят, мать, говорит, что ты делаешь с собой, сынок? И заплачет. А ты нет, все равно... Любимые там какие-то все говорят, да давай, давай, ты чё? Нет. Единицы из сотен тысяч единиц. Это еще когда в 2 пара югу было сказано. А сейчас в Кали. Представляете? Как редкие люди, стремящиеся к самоконтролю. Он говорит, а все стремящиеся к самоконтролю, едва ли один из них встает на путь преданного служения, из всех стремящихся к самоконтролю. На путь преданности, мы с вами еще не на пути преданности можем быть, мы как бы самоконтролем занимаемся. Поэтому у нас оценка преданности, яйца ест? Нет, не ест. Ага, мясо ест? Не ест, ага. Ага. Водку пьет? Нет, не пьет, да, ну, хорошо. Женщин ест? Нет женщин, да, ага, хорошо. Золото не носит? Ну все, великий преданный. Но это самоконтроль, не больше. Поэтому здесь в основном общество, многие люди рассматривают преданное служение через самоконтроль. То есть вот через самые вот эти вот. Но это называется регулирующие принципы свободы. Не больше. Это не регулирующие принципы преданного служения. Поэтому преданные, они все что-то делают для того, чтобы сексом не заняться, чтобы не напиться, чтобы там мясо не наесться. И они думают, вот пока я этого не делаю, значит, да, я преданный. Но как только я это сделаю, все, преданность улетучилась. Но там много преданных описывается другого разного уровня. Просто Прабхупада говорит, надо людьми стать хотя бы. Поэтому у нас международное общество людей.

Ничего не ест, не пьет, так сказать, не дышит. Все, самый продвинутый. Йох. Йога Пхоги. И тогда все внешне. Это гордость. Красиво носит хоть и некрасиво носит хоть и. Все не в этом. Как говорят, птица красна пером, а человек... Поэтому он говорит, как только он откроет рот, вы сразу видите, кто перед вами. Понимаете? Внешне, не торопитесь, внешний человек. Что он там? Пусть он рот откроет. И из этого рта вы услышите такие вещи. Нектар. Есть вопрос еще какие-нибудь? То вдруг не увидимся эти дни. На пятый вздох пошел уже. Ну все это. Гран Шриман Бхагаватам класс Киджай, Шри Прупада Киджай. Шишинитани Майсундра Киджай. Гоура Примнанды Харихарибу.